Я побрился и привел домой старшеклассницу. Текст читает Отсуру Эликсар. Приятного прослушивания. Глава 9. Сотовый. Эй, мой холодный взгляд был направлен на Мисиму. А, Ясида-сэмпай, пообедаем вместе? Нет же, дура. Тебя пока во что-нибудь хоть раз не тыкнешь, ты не успокоишься? Спросил я, и девушка озадаченно склонила голову. Выглядела сама невинность. Я же знаю, что работать ты можешь. Просто специально работаешь спустя рукава. Живо исправь. Чего? Сама ведь знаешь, да? Когда у меня начали вздуваться вены, Мисима сразу же осмотрелась по сторонам. А потом приблизилась к моему уху и тихо сказала. Я же говорила, я работаю в меру. Она была слишком наивна, потому я взял ее за плечо и приблизил. Так меня никто не слышал. Слушай-ка, вчера пока пили, я тебе ничего не говорил. Но твой метод работы меня не устраивает. Так что не пойми неправильно. Чего? То есть я должна работать еще и усерднее? Конечно же. Тут все, кроме тебя, усердно работают. Мисима с глупым недовольством смотрела на меня. Я поднял взгляд и встретился глазами с Гото-сан. Прямо в глаза ей смотрел. Я тут же отпустил Мисиму и закашлял. В общем, исправь до обеда. А, ну до обеда меньше часа! На ответ Мисимы я ухмыльнулся. За дело. Ох. Я же знаю, что она может. Вот и пусть делает. До тех пор, пока без сил не рухнет. Если работать не будет, проблемы будут у меня. Видя, как Мисима неохотно работает, я собрался вернуться на свое место. Однако... Ясида-кун, можно тебя? Из-за дальнего стола прозвучал голос. Я обернулся и понял, что это была Гото-сан. Меня? Я указал на себя пальцем. И женщина кивнула и поманила меня рукой. А? Что? Я сделал что-то не так? И я начал обливаться холодным потом. С тех пор, как она меня отшила, я ощущаю себя неловко рядом. И все же, она остается моим начальником. В последнее время она и кадровыми вопросами занималась, потому не вызывала меня по работе. И, конечно же, я начал волноваться, когда начальница внезапно вызвала меня. Потея, я подошел к Гото-сан. Женщина, улыбаясь, продолжала печатать на клавиатуре. Потом указала в монитор и снова улыбнулась. «Это значит, что я посмотреть должен?» Истолковав жест, я осторожно посмотрел в монитор. «Есть свободное время завтра после работы?» Было написано в документе Word. «А? Завтра?» – спросил я, а Гота сам приложила руку к губам и выдала отца. «Я потом расскажу». Она прошептала только это, после чего снова посмотрела в монитор. «Чего? Что это значит? Вряд ли это она меня так выпить зовет. Свидание? Как-то бессмысленно при том, что она меня только отшила». Пока я размышлял, Гото-сан посматривала на меня. «Можешь идти». «А, да, прошу прощения. Мне было велено валить во свояси. Я развернулся и пошел к своему столу. Похоже, завтра после работы придется куда-то пойти с Гото-сан. И я даже не знаю, радоваться этому или нет. По пути к своему месту я ощутил на себе взгляд. Осмотрелся и встретился глазами с Мисимой. Она в спешке отвернулась и точно специально застучала по клавишам. «Не дурью майся, а работай!» В душе я выплеснул в нее ядом. А потом сразу снова стал думать о Гото-сан. Для чего же она меня позвала? Что-то мне тревожно. А? Гото-сан на ужин пригласила? Захлопала глазами Саю, поедая приготовленное ею мясо с картошкой. После работы в трясущемся поезде я написал Гото-сан, что смогу прийти. Прости, перекусим завтра вместе после работы. Вот так она ответила. Так это ведь здорово. Нет, Что это вообще за еда? Обычная еда. Разве нет? Нет, что-то за этим точно стоит. Сказал я, и на лице Саю появилась улыбочка. Детям может и не понять, но в обществе ужин и предложение выпить имеют много разных смыслов. Например, разговор может пойти о повышении или наоборот. Когда я только устроился, все говорили, что обычно ничего хорошего не светит, если начальник зовет выпить. Когда босс приглашает, если вы с ним не в отличных отношениях, остается только нервничать. Ладно, ешь мясо, а то остынет. Ага, приятного аппетита. Я стал есть, как и сказала Сая, пока еда еще теплая. Я взял картофельную цвета пшеницы палочками и положил в рот. А, вкусно. Правда? Ура! Довольно кивнула Сая и тоже съела картофельную. Вкусно. А ты довольно неплохо готовишь, сказал я, и девушка смущенно улыбнулась. Хвали меня еще. Ты лучшая в Японии. Как смело заявил. Рассмеявшись, она съела мясо с рисом. Все же Саю отлично умеет готовить. Должно быть, она этим и дома занималась. Ее родители научили. Я замотал головой, отгоняя эти мысли. Толку-то никакого, так что лучше даже не начинать. Чего такое? Ничего. Саю озадаченно склонила голову, а я просто набил рот рисом. И девушка, не переживая особо из-за меня, продолжила есть. Ну так что? Пойдешь? М? На ужин с Гота-сан. Саю перестала орудовать палочками и посмотрела на меня. И я утвердительно кивнул. Не отказываться же. Это почему? Потому что она нравится тебе. Потому что она мой начальник. После моих слов губы девушки искривились так, будто она не могла согласиться с этим. Но ведь и потому что нравится. Нет. О, то есть не нравится. Это две разные вещи. Я стал оправдываться, и Саю фыркнула. Говори, что хочешь, но она тебе нравится. Так просто от чувств не избавишься. Я ее 5 лет любил. Скрипя сердцем, сказал я, и Саю стала выглядеть так, будто прокололась, и отвела от меня взгляд. Прости. Не переживай, можешь считать меня жалким стариканом. Она покачала головой. Йошида-сан, ты классный. Если бы у Гота-сан не было парня, она бы точно согласилась. Утешить меня решила? Это правда. Чем сильнее Саю старалась меня поддержать, тем я становился печальнее. Я сухо усмехнулся. В общем, завтра я задержусь. Не могу же я отказаться от приглашения начальницы Гота-сан. Угу, понятно. Значит, ужин не готовить? Кивнула Саю и спросила у меня. Точно, вчера я пил с Мисимой, потому не ужинал. И теперь девушка спрашивала, раз уж я пойду с Гота-сан, буду ли я ужинать или нет. Поняв это, я кивнул. Да, не готовь. Хорошо. Сказала она, и я задумался. Слушай, у тебя же нет сотового? А, сотового. Саю неуверенно улыбнулась и отрицательно покачала головой. Нет. Я удивился. Сейчас у всех старшеклассниц есть смартфоны. И не верилось, что она не носила его при себе. Дома оставила? Спросил я. И Саю снова покачала головой. Когда была возле Тибы, друзья, одноклассники с Хоккайдо мне часто звонили. Она опять обманчиво улыбнулась. Ну, и он упал в море. Эй, не выбрасывай мусор в море. Что с ней? И ведет себя не пойми как. И телефон в море выбросила, что ее не красит. С тех пор ты без мобильного? Ага. Серьезно? Без него оказалось не так уж и плохо. Ну, это правда. И раз она избавилась от старых связей, то может он ей и правда не нужен. Разве? Зачем-то спросил я. И Саю озадаченно склонила голову. Нет, ну просто. Может, я опять внезапно не смогу вовремя вернуться. Связаться с тобой тоже не смогу. И ты опять наготовишь лишнего. А, вот как. Точно поняв, Саю кивнула. А потом ее глаза стали смущенно блуждать. Что? Нет. Девушка мялась. Голос ее стал тише. Разговариваем, как молодожены. Сусюя, не делай такое жуткое лицо. Я выглядел очень хмурым. И Саю принялась быстро размахивать руками. Ну, знаешь, если я приготовлю, то ты всегда можешь съесть с утра. И все же, с телефоном ведь куда удобнее. Услышав мои слова, Саю начала быстро мотать головой. Нет, не нужен он мне. Правда, не нужен. Не отказывайся ты. Ну, не нужен он мне. Да и не смогу я сама договор на покупку оформить. Тут она была права. Без родителей старшеклассники не могли сами оформить договор на телефон. Правда, когда я в школе учился, у меня телефона не было, потому деталей я не знаю. И все же, я бы хотел иметь возможность связаться. Пробормотал я, но упершаяся Саю не стала кивать. Все в порядке, правда. Это ее привычка скромничать. Посмотрев на нее, я грустно улыбнулся. Честно говоря, сложно не только ей, но и мне. У меня дома сидит старшеклассница. И, конечно же, я волнуюсь, раз не могу с ней связаться. Если что-то случится, хотелось бы, чтобы была возможность позвонить. Мобильный. Смогу ли я его достать? Размышляя об этом, я так и заснул. А, так просто купи второй телефон и отдай его Саютен Юсида. А, вот как. На следующий день перед работой я поговорил с Хасимото и получил такое простое решение. Вот как. Я просто могу оформить договор на себя, а я и не подумал. Тогда схожу в следующие выходные. Пробормотал я, включая рабочий компьютер. Ну, о телефоне я еще подумаю. Пока надо дожить до вечера. Я посмотрел на все еще пустующий стол Гота-сан и почувствовал, как по спине побежал пот.